10 ноября 1938 года. Всю ночь я провожу в тревожном полусне, вздрагивая от каждого шороха. Папа пришел. Но под утро меня осеняет. Он не придет. Строчки того ужасного письма снова встают перед моими глазами. Операции против евреев, подготовка к арестам, концентрационные лагеря. Конечно, он же всю ночь провел на улицах, следил за исполнением приказов. Еврейских мужчин в кутузку, а тем, кто сопротивляется, пулю в лоб. Или хуже, забить ногами до смерти и бросить на мостовой, как куча ненужного тряпья. Сдрогнув, я утыкаюсь лицом в подушку, а уши зажимаю ладонями, чтобы не слышать и не видеть ничего вокруг. Но мозг продолжает работать. Если отец не пришел домой, то где он может быть? И вдруг я вскакиваю. Сон как рукой сняло, голова работает четко и ясно. Мы с мамой завтракаем, когда в столовую врывается раскрасневшаяся Ингрид, на ходу завязывая фартук. «Извиняюсь за опоздание, фрау Хайнрих», — хриплым голосом говорит она. «Сначала автобус задержали, потом, пока мы ехали через город, нас останавливали на каждом шагу. Я даже позавтракать не успела». Продолжает она с улыбкой. Щеки у нее горят румянцем, прическа обычно гладко растрепалась. «Слава богу, я не каждый день так езжу. Все-таки лучше, когда живешь там же, где и работаешь». Мама приглашает ее позавтракать с нами. В отсутствие папы она часто так делает. «Ой, вот спасибочки!» Ингрид накладывает себе на тарелку еды из блюд, которые выставила на буфете Берта, и садится за стол. Самой Берта с утра нигде не видно. Зато Ингрид по-прежнему румяная, веселится за двоих. Ее глаза то и дело перебегают с меня на маму и обратно. Голос срывается от возбуждения. «Слышали, что тут было прошлой ночью?» спрашивает она, и, не дожидаясь ответа, продолжает. «В автобусе только об этом разговоров. По Голесу собрали всех жидов, мужиков, баб ихних, ребятишек всех. И привели сюда, к зоопарку, а там согнали со ступенек прямо в реку. Подумать только в ноябре, ночью». Переведя дух, она откусывает кусок хлеба с маслом и жует, энергично работая челюстями и плотно сжав губы. «Так вот, загнали их, значит, как стадо, прямо в воду, и несколько часов не выпускали». «Господи!» — восклицает мама и наливает себе еще кофе. Давит в пепельницу окурок сигареты и тут же закуривает следующую. «Люди говорят, мол, так им и надо, по заслугам за их грязные делишки». Ингрид откусывает еще кусок бутерброда и переводит взгляд на меня. «А что потом?» — спрашивает мама. «Понятное дело, тряслись, как овечьи хвосты от холода. Баб с детьми отпустили, мужиков, говорят, забрали в лагерь. Вы только подумайте, собрать такую толпу людей и в воду. Кому только в голову такое пришло, а?» «В самом деле», — бормочет мама, встает, подходит к приемнику, поворачивает рычажок. Столовая наполняется треском радиоэфира. «А еще я слышала», — заговорщическим видом обращается ко мне Ингрид, «что всех, кто им помогает или сочувствует, ловит и тоже отправляет в лагеря. Представляете, фройлингерта?» «Я...» На мое счастье, громкий голос из радиоприемника заглушает все прочие звуки в столовой. «Терпение германского народа истощилось. События прошлой ночи не были ни организованы, ни подготовлены. Выступления во всех городах Германии происходили спонтанно. Инициаторами волны насилия были сами евреи. Но они просчитались. Германский народ долго терпел, но в конце концов ответил им со всей силой накопившейся ярости. И этот просчет дорого обойдется самим евреям. Они заплатят за все причиненные ими убытки. Всего им придется раскошелиться на 1 000 000 000 марок. Еще 6 000 000 000 страховки за разграбленные магазины, сожженные синагоги и дома выплатят страховые компании, но ни гроша из этих денег не осядет в карманах преступников. 20 000 из них арестованы и останутся в заключении до тех пор, пока не обдумают свое поведение как следует». «С меня хватит. Я иду в школу». «После занятий сразу домой, поняла, Хэтти?» «Да, мама, обещаю». Я хватаю портфель и выбегаю из дому, на ходу всовывая руки в рукава пальто. В 7:55 я со своего наблюдательного пункта вижу секретаря. Молодая девица в шубке отпирает двойные двери редакции «Лейпцигер Тагесцайтунг». В помещениях нижнего этажа вспыхивает свет. Один за другим к зданию подходят сотрудники, здороваются, ходят только что отпертые двери. Еще через 5 минут в здание вхожу я. Молодая блондинка поднимает на меня большие голубые глаза. Она еще не уселась за свой стол. «Доброе утро», — жизнерадостно начинаю я. «Чем могу помочь?» «Я ищу моего отца». Она снисходительно улыбается в ответ. «А кто же ваш отец, позвольте спросить?» «Герр Хайнрих». «О!» — выражение ее лица тут же меняется. «Прошу прощения, фройлен Хайнрих, но, по-моему, он еще не проходил». Она поднимает трубку и торопливо набирает папе номер. «Да, верно», — говорит она через пару минут. «Так и есть. Он еще не в редакции». «Вы уверены?» «Я только что говорила с его личным секретарем». Девушка кладет трубку на аппарат и нервно улыбается. «Он оставил сообщение о том, что его не будет на рабочем месте до полудня». Помешков она добавляет. «А прошу прощения, но вы разве не из дома?» «Да, но...» Оглянувшись через плечо, я наклоняюсь к ней и шепчу. «Он всю ночь отсутствовал по делам СС. Пожалуйста, пригласите сюда его секретаршу. Мне очень нужно поговорить с ней. Это срочно?» Добавляю я. «Конечно!» Девушка снова хватает трубку. «Если я права, то папины тылы кто-то прикрывает здесь, в редакции. Почему бы и не секретарша? Ведь она принимает в его отсутствие звонки». А вот и она. Женщина средних лет в очках отводит меня в сторону, где мы не помешаем входящим. «Мне необходимо найти отца», — говорю я. «Дом большой неприятности». «Я не знаю, где он. Но если вы желаете, фройлен Хайнрих, я прикажу шоферу отвезти вас домой». Она говорит со мной мягко, даже ласково. «Послушайте», — негромко, но с напором продолжаю я. «Я знаю, что у папы есть любовница, и мне на это плевать. Просто сейчас мне нужно найти его. И дело не терпит отлагательств. Прошу вас, дайте мне адрес его, фройлен. Пожалуйста». Женщина смотрит на меня ледяным взглядом. «Я не стану говорить ему, где взяла адрес. У вас не будет из-за меня неприятностей», — настаиваю я. «Просто мне очень нужно увидеть папу. Это очень срочно и очень важно». Она смотрит на меня в упор, и меня охватывает тревога. Что если я ошиблась, и секретарша ничего не знает о шашнях моего отца? Ее губы вытягиваются в тонкую прямую линию. Шмидтштрассе, 17, квартира 3. Сразу за Кёниг Альберт Парком, со стороны Плагвица. Я с облегчением выдыхаю. Итак, первый барьер взят. Но впереди уже маячит второй, пострашнее. Надо собраться силами. Ничего, Герта, ты справишься ради Вальтера. Я стою у подъезда многоквартирного дома, совсем нового, безликого, в ряду таких же новостроек. Консьержки нет, зато на двери подъезда красуется новомодное переговорное устройство. Медленно переведя дух, я нажимаю на кнопку с цифрой 3. Раздается звонок, затем пауза и голос. «Да? Алло?» Ее голос. «Доброе утро, фройлен Мюллер. Я Герта Хайнрих. Я пришла поговорить с отцом». Молчание. «По срочному делу», — добавляю я в потрескивающую тишину. «Его здесь нет», — она говорит отрывисто. «Не знаю, почему вы решили...» «Но вы ведь его ждете, верно? Позвольте, я подожду его вместе с вами». Снова пауза. Я стою, упершись растопыренными ладонями в дверь. Вдруг раздается жужжание, и замок щелкает. «Спасибо». Второй этаж. Раздается из переговорного устройства. Хильда Мюллер встречает меня на площадке у своей двери. Она точно такая, какой я ее помню. Те же светло-русые волосы, тугими косами уложенные вокруг головы, те же розовые ушки, толстогубый рот. Женщина молода, почти девчонка по сравнению с папой. Лет 25, не больше. По возрасту она ближе ко мне, чем к нему. Пару мгновений мы молча смотрим друг на друга, потом Хильда жестом приглашает меня войти. «Ваш отец, его не было здесь ночью, но теперь едет», — говорит она. Квартира оказывается просторнее, чем я думала. Светлая, чистая, меблированная в аскетичном современном стиле. Никаких тебе тяжелых завитушек или антиквариат, как у нас. Пока фройлен Мюллер ведет меня в гостиную, я разглядываю ее широкую спину и квадратную задницу. И что папа в ней нашел? Ну, молодая. Но по сравнению с изящной, утонченной мамой, она сущая корова. Я опускаюсь на краешек дивана, покрытого узорчатой обивкой. Хозяйка тяжело мнется рядом, не зная, куда себя деть. Неловкость стоит между нами приблудным псом. «Могу я попросить у вас стакан воды, фройлен Мюллер?» Наконец спрашиваю я. «Конечно, конечно, как же я сама не догадалась. И, пожалуйста, зовите меня Хильдой». Она убегает на кухню. Ее нервозность действует на меня неожиданно. Я вдруг успокаиваюсь и ощущаю себя хозяйкой ситуации. В конце концов, это Хильда виновата передо мной, а не я перед ней. Значит, из нас двоих я взрослая, а она — нашкодивший ребенок. Хильда возвращается со стаканом воды, и я выпиваю его залпом. «Как вас жажда-то мучит!» — замечает она с полуулыбкой. «Может быть, еще?» Но я не успеваю ответить. В комнату входит девчушка в розовой ночной рубашке. Светлые локоны пушистым облачком обрамляют ее личико. Она трет глазки так, словно только что проснулась. «Надо же! Как подросла с того дня на вокзале!» «Сколько же ей сейчас? Годика 3 или 4?» Удивительно, у такой неуклюжей матери такая очаровательная девчушка. Ребенок застывает на пороге и смотрит на меня, вытаращив удивленные, круглые, точно блюдца глаза. «Мамочка, это кто?» — спрашивает она, глядя на меня. Хильда садится, усаживает дочку на колени. «Это Герта», — говорит она, ласково убирая волосики с лица девочки. «Она пришла в гости. Я разрешила ей». Она бросает на меня быстрый взгляд. «Подождать Герра Хайдриха у нас?» Девчушка ахает. «Папочка едет сюда? Сейчас утром?» По моим жилам точно пропускает электрический ток. Она назвала его папочкой. Девочка ерзает у матери на коленях, пытаясь заглянуть ей в лицо, но так и вновь опускает глаза. Ей явно неловко под моим взглядом. «Ура!» — выкрикивает девочка и тут же, обернувшись ко мне, докладывает. «Здравствуй, меня зовут Софи. Ты умеешь играть в колыбельку для кошки? Я люблю в это играть, хотя у меня не очень получается. Я недавно научилась. Поиграешь со мной? Это весело». Она сползает с материнских коленей и убегает, но тут же возвращается с веревочкой в руках и широкой улыбкой на лице. Я отрицательно качаю головой. «Извини, но я не умею в это играть». «Я тебя научу», — радостно выкрикивает она. Стоя прямо передо мной, она размахивает веревочкой в воздухе. «Мне не хочется играть», — решительно повторяю я. «Не надо беспокоить Герту, Софи», — говорит Хильда. «Не все хотят играть в игры в такую рань. Пойду сварю кофе», — добавляет она и скрывается в направлении кухни. Софи перескакивает передо мной с ножки на ножку, размахивая веревочкой точно флагом. «Ну, давай тогда поиграем во что-нибудь другое, раз ты не хочешь колыбельку для кошки», — просит она. «Софи, я вообще не хочу играть, извини». Она хмурит лоб, но тут же в припрыжку убегает в дальний конец комнаты, где кладет веревку на полку. Я наблюдаю за ней. Эта девочка так долго была призраком, злым духом, чертенком, который жил у меня в голове, отравляя мое воображение. И вот она здесь, во плоти, в одной комнате со мной. Болтает, улыбается, разговаривает, приглашает меня поиграть. У нее есть имя — Софья. В других обстоятельствах я бы нашла ее очень милой, даже очаровательной, пожалуй. Но она моя сестра. А сестра мне ни к чему. Надо хорошенько обдумать, что именно я скажу папе, когда он появится. Но от всего, что я здесь увидела, голова у меня идет кругом, и я не могу сосредоточиться. Софи чирикает сама с собой. В одной руке у нее кукла, в другой — игрушечная собачка. Девочка разыгрывает между ними диалог. Я разглядываю ее, пытаясь увидеть в ней что-то общее со мной или с Карлом. Ничего похожего, разве что глаза, и то немного. Тогда я начинаю искать в ней признаки испорченности или зла. Тоже ничего не нахожу. Эта девочка из плоти и крови совсем не похожа на того злобного духа, который изводил меня по ночам и которого я придумала сама. Скорее всего, она так же не повинна в грехах своих родителей, как я в грехах своих. «Нет-нет, непослушный щенок», — выговаривает тем временем Софья игрушечной собачке. «Если ты будешь убегать, я накажу тебя. Не пущу играть с друзьями в парке». Она поднимает голову и видит мой взгляд. «А ты любишь собачек, Герта?» — улыбается девочка. «Я...» Переговорное устройство на двери оживает. Звонок такой громкий, что мы с Софьей невольно подпрыгиваем. Появляется Хильда, бросает на меня тревожный взгляд. «Папочка!» Отшвырнув щенка и куклу, Софи с радостным воплем бросается к двери. Хильда и я стоим рядом, замерев, и смотрим на открывающуюся дверь. Крупная папина спина заслоняет проем. Он смотрит на нас молча, широко раскрыв глаза, а Софья тянет к нему руки. «Папа!» Она дергает его за руку. «Это Герта. Она хорошая. Я хочу научить ее играть в колыбельку для кошки». Я смотрю ему прямо в глаза, ожидая прочесть в них страх, гнев или стыд. Ничего. Глаза пустые, лицо бледное, невыразительное, как чистый лист бумаги. А еще усталое и старое. Хильда надевает шляпу, берет корзинку. «Пойдем, Софи, прогуляемся до булочной. Если не будем мешкать, то успеем уточек покормить на обратном пути», говорит она Софи, которая уже одета для выхода на улицу. Выходя, Хильда обменивается с папой взглядами. Они не просто смотрят друг на друга. В их глазах полное взаимопонимание. Холод пробегает по моей спине. Как они хорошо спелись, эти двое. В жизни не видела, чтобы папа глядел так на маму. Наконец мы остаемся одни. «Как ты нашла меня, Герта?» — спрашивает папа. Едва за ними закрывается дверь. «Как узнала?» Он тяжело опускается на диван, нажимает пальцами на переносицу. «Ты поэтому рылась в моем столе?» Я продолжаю стоять, хотя меня так и подмывает броситься на него с кулаками, выплеснуть гнев, который переполняет меня при мысли о том, как больно было бы маме увидеть она сейчас Хильду, Софи и всю эту домашнюю идиллию. «Я уже давно знаю», — отвечаю я. «Видела тебя раз на улице с фройлен Мюллер и этой вашей девочкой Софи. Видела, как... Ну, одним словом, я знала». «Бедняжка Герта». Он поднимает на меня глаза. «Не лучший способ узнать правду. Я собирался рассказать вам обо всем, тебе и Карлу, со временем. Когда момент будет подходящим. Я хочу, чтобы ты общалась с сестрой. К тому же Хильда снова в положении. Конечно, Карла никто не заменит. Но для тебя лучше, если у тебя будут сестры и братья». Карл умер, а Хильда снова в положении. «И ты считаешь, что это для меня лучше?» Я складываю на груди руки и остаюсь стоять на прежнем месте, контролируя внутреннее пламя. «Подойди», — устало говорит отец. «Сядь рядом». Он хлопает рукой по дивану. Я стою. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал, папа, для меня». У меня перехватывает горло. «Прошлой ночью многих арестовали, евреев». «И что с того?» «Среди них были мои друзья. Говорю я, а сердце колотится, как бешеное. Мне нужно, чтобы ты им помог. Вальтер Келлер. Они с Карлом дружили. Раньше. А теперь его с отцом и дядей везут в Бухенвальд. Вытащи их оттуда». Папа смотрит на меня, вытаращив глаза. «Откуда ты знаешь?» Его голос срывается на сип. Глаза выпучены так, что я почти вижу, как мечутся за ними его мысли. «И почему ты меня об этом просишь?» — спрашивает он подозрительно. «Потому что он был другом Карла. Но главным образом, потому что когда-то он спас мне жизнь. Вот я и хочу отплатить ему тем же». И я, наконец, улыбаюсь. Папа расправляет плечи. Поворачивается ко мне всем корпусом. Открывает рот, закрывает. Мотает головой. Кажется, ему трудно облечь свои мысли в слова. «Я терпел, когда этот мальчишка слонялся по нашему дому. Елена была слишком мягкосердечна». Он смотрит на меня в упор. Его лице что-то меняется, проскальзывает тень. «Кто он тебе, этот мальчишка?» В голосе слышны раскаты грозы. «Карл пытался мне намекнуть. Теперь я понял». Его мысли опять уходят куда-то в сторону. Взгляд скользит к окну, потом резко возвращается ко мне. «Ингрид. Она говорила мне, что написала донос в гестапо. Но на следующий день забрала, сказала, что испугалась. Это насчет тебя и того мальчишки?» «Ах ты, змеище, Ингрид. Между нами ничего не было», — твердо отвечаю я. «Карл и Ингрид, они все не так поняли. Но я встречалась с ним несколько раз случайно, это правда. А еще я ходила к нему рассказать про Карла». «За каким чертом это тебе понадобилось?» «За таким, что когда-то они были лучшими друзьями. Вот я и подумала, что ему не все равно. «Глупая, бестолковая, невежественная девчонка! Что ты натворила, дура?» — рычит на меня отец и в ярости вскакивает с дивана. «Мне очень жаль». «Тебе еще не так будет жаль, вот увидишь, когда твои делишки вылезут наружу!» Он начинает расхаживать по комнате. «Моя дочь водит шашни с жидом! Да это же конец моей репутации!» На слове «моей» он тычет себя пальцем в грудь. «Ты что, совсем идиотка?» Он уже не ходит, а почти бегает от окна к двери и обратно. «Чертовы свиньи, жиды! Этот пацан скружил тебе голову! Я всегда знал, что мы даем тебе слишком много воли! Этого я и боялся! Выпустить этих гадов!» Он останавливается напротив меня, лицо серое, лоб в поту, губы трясутся. «Ни за что! Пусть сгниют в аду!» Я заставляю себя дышать медленно. Главное, не дать вырваться словам, которые так и вертятся у меня на языке. «Это ты, гад, а не они! Как ты можешь так говорить о людях?» Но я помню, о чем меня предостерегал Вальтер. Никто не должен узнать, что я думаю на самом деле. «У него есть британская виза. Если ты вызволишь его из тюрьмы и поможешь разобраться с налогом на выезд, то он уедет из страны, и все. У них ничего больше не осталось, дом сожгли». Папа опять срывается с места, его трясет. «Через мой труп!» Все идет не так, как я задумала. Ситуация выходит из-под контроля. У окна он замирает, смотрит на дом через дорогу. «Ты знаешь, что Ингрид от нас уходит?» Говорит он вдруг совершенно спокойно. «Что?» «Ингрид уходит после Рождества, с моего благословения. Она хочет исполнить свой долг перед Рейхом». «Почему мы сейчас говорим об Ингрид?» «Она отправляется в Лебенсборн. Ты знаешь, что это такое?» Я мотаю головой. У меня нет никакого желания говорить сейчас об этой скотине Ингрид. Хотя я, конечно, буду только рада, когда она уберется из нашего дома. «Это государственная программа под названием «Источник жизни», цель которой — обеспечить Германию нужным количеством детей арийской расы. Их будут воспитывать с одной единственной целью — сражаться за Гитлера против его врагов, евреев. Ингрид уже прошла все медицинские и генеалогические исследования. В ее крови нет чужеродных примесей. Она не передаст своим детям никаких болезней. Чистоту характера она доказала. Ей подберут достойную пару среди офицеров СС. И они родят ребенка, которого сразу передадут на воспитание в государственный детский дом. Как и многих других, рожденных для фюрера. Ингрид сделала прекрасный выбор. Бескорыстный, на благо страны. Когда все закончится, она либо вернется к нам, либо выйдет замуж по своему выбору. У меня холодеет под ложечкой. «Зачем ты рассказываешь мне об этом?» Папа делает ко мне несколько шагов. «Потому, Герта, что нам надо записать на эту программу тебя. Жалко, цвет волос у тебя не тот. Да и порода не совсем подходящая, но я надеюсь, что для моей дочери сделают исключение». Во рту у меня становится горько, и я сглатываю. «Я слишком молода, ты не можешь меня заставить». Папа улыбается, глядя на меня. Улыбка змеится по его губам, не затрагивая глаз. «Или ты хочешь запугать меня, папа?» Он не отвечает, и я отворачиваюсь. Его слова продолжают звучать у меня в голове, приводя в бешенство. Его, видите ли, репутация. «Зачем тебе Хильда и Софи? Мама недостаточно хороша для тебя? Или я?» «Не говори глупости, Герта. Ты здесь ни при чем, и мама тоже. Я глубоко люблю твою мать, и она не должна узнать о Хильде. Ей этого не выдержать, особенно после того, что случилось с Карлом. Просто мужчинам иногда нужно больше. Ты девушка, ты еще молода, вряд ли ты поймешь. Но у нас, мужчин, есть свои потребности. Такие, каких не бывает у женщин». «Да откуда тебе знать, какие у меня потребности, скотина? И вообще у женщин, ты ведь никогда женщиной не был». «А Германии нужны дети», — продолжает он. «Много детей. Вот почему долг каждого мужчины сейчас производить потомство, зачинать как можно больше детей хорошей крови. Твоей маме уже поздно, но Хильда молода. Надеюсь, у нее будут еще дети, сыновья. Понимаю, сейчас для тебя это шок. Но настанет день, когда ты поймешь. Я выдерживаю его взгляд. Ты прав, папа. Мама просто не переживет, если узнает. Но ты не беспокойся, я ей не скажу. Слабая улыбка скользит по его лицу. Клянусь тебе, ни одна живая душа не услышит от меня ни о твоей любовнице, ни о второй семье. Только устрою так, чтобы Вальтера, его отца и его дядю отпустили. Я уже сказала, это невозможно. Ну, а если об этом узнают другие, то как это будет выглядеть на фоне твоей колонки «Крестовый поход морали» в Лейпцигере? Плохо это будет выглядеть, вот как. Еще хуже, если станет известно, что твоя родная дочь запятнала себя связью с евреем. Пока это только слухи, но ведь из них можно раздуть такое. Бледные от бешенства глаза отца буравят меня ледяным взглядом, но я не согнусь перед ним. «Да ты меня шантажируешь!» Наконец произносит он и медленно заливается краской. «Моя родная дочь!» «Нет, этот жиденыш для тебя что-то значит!» Как же мне хочется выкрикнуть ему в глаза правду, чтобы полюбоваться на ужас, который зальет его лицо. «Нет, я отрекаюсь осторожно, контролируя каждый звук своего голоса. Отец не должен заподозрить, какая буря бушует сейчас у меня внутри. В Англии его ждет невеста. Хотя, с другой стороны, какая тебе разница, раз уж ты все равно задумал ссылать меня в этот Лебенсборн, то какой у меня выбор? Мне придется защищаться, притвориться, что я загрязнила свою кровь. А если будет надо, то я не только солгу, но и расскажу о тебе всю правду маме и всему свету». «Да ты хоть представляешь, что с тобой за это сделают, Герта? Если кто-то хотя бы заподозрит, что у тебя с этим еврейским мальчишкой что-то было, тебя обреют наголо и проведут по всему городу с позором всем на потеху, а потом запрут в тюрьме и ключи выбросят. Ты этого хочешь?» «Разумеется, нет. Я стискиваю зубы, сжимаю кулаки. Но ведь и тебе тоже не поздоровится, правда, папа? Особенно сейчас, когда мама так надеется, что ты получишь повышение. А я прошу тебя о мелочи. Отпусти этих людей, помоги им уехать из Германии, и все будет забыто». Папа снова принимается мерить шагами комнату. Что-то прячется в глубине его светло-серых глаз за черными точками зрачков. Что это? Неуверенность? Страх? Я не знаю, но чувствую его слабость, понимаю, что он готов поддастся, и делаю к нему шаг. «Я ничего не смогу сделать для отца и дяди», — наконец говорит он. «Без визы их никто не выпустит. Но если я вытащу мальчишку...» Его лицо кривится от отвращения. «Так вот, если я вытащу его, то ты будешь держать язык за зубами и никогда. Никому ни слова, ни вздоха о Софи и Хильде, ясно?» Злобно шипит он. Я разжимаю кулаки. «Даю тебе слово, папа». «И еще. Если я его вытащу, этого жиденка, то не подойдешь к нему на пушечный выстрел. И смотри, только посмей слушаться меня на этот раз, Герта. Больше на меня не надейся. Не жди от меня тогда ни защиты, ни покровительства. И вообще...» Продолжает он с неприкрытой злобой. «Я сейчас соглашаюсь на это только потому, что знаю. Никуда они от нас не денутся. Все равно мы их всех переловим. И передавим. Рано или поздно». Ноги дрожат, когда я выхожу в подъезд и медленно спускаюсь вниз, на улицу. Возле дома встречаю Хильду и Софи. Девочка, держась за руку матери, подскакивает на одной ножке. Я прохожу мимо, и вдруг на меня накатывает злость на Хильду. «И как ты это терпишь?» Вопрос срывается у меня с губ, прежде чем я успеваю опомниться. «Как миришься с тем, что приходится делить с другой мужчину, который тебе не принадлежит?» Она смотрит на меня грустно. «Знаю, ты вряд ли поймешь и вряд ли простишь», — говорит она тихо. «Но мы очень любим друг друга». С этими словами Хильда еще крепче сжимает дочкину лапку и с гордо поднятой головой решительно заходит в подъезд.